Блюдо из мяса. Мясо – один из древнейших продуктов питания человека. В нем содержится значительное количество полноценных белков, жиров, витаминов, экстрактивных и минеральных веществ. Благодаря этому блюда из мяса занимают важное место в рационе питания населения. Они хорошо сочетаются с гарнирами из овощей, круп, макаронных изделий. Наиболее распространенные блюда готовят из говядины, телятины, баранины и свинины. Из птицы чаще всего используют кур, уток, гусей, индеек. Некоторые хозяйки редко используют субпродукты или вообще пренебрегают ими, и напрасно, ведь именно из языков, печени, почек, сердца, мозгов и других видов субпродуктов можно приготовить отменные по своим вкусовым и питательным свойствам блюда. Практически к любому мясному блюду следует подавать зелень петрушки, укропа, кинзы и других. Это не только улучшает вкус мяса, делает его более привлекательным, но и повышает его биологическую ценность. Отварные блюда из мяса, птицы и кролика. Для приготовления вторых отварных блюд используют говядину, баранину, свинину, телятину и различные субпродукты – языки, почки, мозги, вымя и другое. Говядину, баранину, свинину и телятину разрезают на куски. У бараньей и телячьей грудинки с внутренней стороны, посередине ребер, надрезывают пленку, чтобы легче удалить кости из вареной грудинки. Подготовленные для варки куски мяса кладут в кипящую воду, доводят до кипения и варят до готовности при слабом кипении. Варить мясо для вторых блюд надо в небольшом количестве воды на килограмм мяса 1,2 или 1,5 литра воды. Но обязательно, чтобы она полностью покрывала продукт. Если варить мясо в большом количестве воды, то увеличиваются потери экстрактивных и растворимых питательных веществ, что ухудшает вкус вареного мяса. За 25-30 минут до окончания варки в бульон кладут сырой репчатый лук, ароматические коренья и специи. При подаче отварные мясные блюда поливают соусом, бульоном или маслом. На гарнир к отварным мясным блюдам подают отварной картофель, картофельное пюре, отварные или припущенные овощи, отварные макаронные изделия, рассыпчатые каши и рис. Первое. Говядина отварная. Для приготовления этого блюда используют грудинку, покромку, лопатку, боковую и наружную части задней ноги. Подготовленные куски мяса уложить в посуду с небольшим количеством кипящей воды, довести до кипения, посолить и варить при слабом кипении до готовности. За 20-25 минут до окончания варки в бульон положить ароматические коренья, а затем и специи. Готовое отварное мясо вынуть, нарезать поперек волокон по одному. Два куска на порцию, переложить в сотейник или на противень, залить бульоном и довести до кипения. К вареному мясу можно приготовить следующие гарниры. Картофель отварной, картофельное пюре, рассыпчатые каши, овощи в молочном соусе, жареные кабачки и так далее. При подаче мясо поливают сметанным соусом, хрен, или соусом паровым, или соусом красным с вином, или соусом луковым, с корнишонами, а также можно подать отдельно в соуснике холодный соус хрен с уксусом. Рецепт этого соуса 49-й. Говядину можно подать и без соуса, полив ее растопленным сливочным маслом или бульоном. Говядина 500 граммов, морковь 1 штука, лук репчатый 1 головка, петрушка 1 корень, соль, специи, пряная зелень. Второй рецепт – баранина отварная. Мякоть после удаления костей свернуть рулетом, перевязать шпагатом с тем, чтобы куски мяса в процессе варки сохранили форму. Для того, чтобы реберные кости грудинки легче отделить от мяса после ее варки, с внутренней стороны вдоль реберных костей прорезают пленки, а от грудинки отделяют грудную кость. Если для отваривания предназначается задняя нога, жиго баранины, то надо из нее удалить все кости, а для того, чтобы мясо проварилось равномерно, с внутренней стороны окорочка мякоть прорезают ножом до бедренной кости по всей ее длине. Подготовленные куски мяса опускают в кипящий бульон или воду и варят при слабом кипении, периодически снимая появляющуюся на поверхности бульона пену. Для придания мясу аромата в середине варки положить в бульон морковь, лук репчатый, нарезанные дольками и связанные в пучок коренья или черешки, петрушки и сельдерея. За 20 минут до окончания варки положить лавровый лист, перец горошком, бульон посолить. Готовность мяса определяют при помощи поварской иглы. По окончании варки баранину вынуть из бульона, из грудинки, пока она еще не остыла, удалить реберные кости. Для того, чтобы мясо сохранило сочность и не заветрилось, положить его в сотейник или кастрюлю, залить небольшим количеством бульона и закрыть посуду крышкой. Баранину можно подать под луковым или томатным соусом, белым соусом с яйцом, или полить маслом или бульоном, или отдельно подать соус хрен. Рецепт 49. На гарнир к отварной баранине подают отварной картофель, картофельное пюре, овощной сложный гарнир, рассыпчатые каши. Баранина 500 граммов, лук репчатый 1-2 головки, морковь 1 штука, петрушка или сельдерей корень 1-2 штуки, соль, специи, пряная зелень. Третье. Свинина отварная. Из свиной части туши отваривают грудинку, лопатку и окорока. Перед отвариванием с внутренней стороны грудинки вдоль ребер прорезать ножом пленки, а грудную кость срезать по хрящам. Если лопатка свинины крупная, то мякоть заплечной части отрезать целиком, а остальную часть лопатки освободить от кости, свернуть рулетом и перевязать шпагатом. Окорок освободить от тазовой и бедренной кости, мякоть разрезать на отдельные куски. Подготовленные таким образом куски свинины закладывают в кипящий бульон или воду и варят при слабом кипении, периодически снимая появляющуюся на поверхности бульона пену. Во второй половине варки для придания мясу аромата в бульон положить репчатый лук, морковь, связанные в пучок коренья или черешки, петрушки и сельдерея. За 20-25 минут до окончания варки положить лавровый лист, перец горошком и бульон посолить. По окончании варки свинину вынуть из бульона, из вареной грудинки, пока она еще не остыла, удалить реберные кости, лопатку, сваренную в виде рулета, освободить от шпагата. По вкусу отварная свинина хорошо сочетается со сметанным соусом хрен, соусом луковым с горчицей, соусом томатным с кореньями и луком, соусом томатным с луком и грибами, соусом белым с эстрагоном. Об этих соусах в разделе «Соусы». Из гарниров к свинине подают отварной картофель, отварные овощи, квашеную или маринованную капусту, маринованные или соленые огурцы и помидоры. При подаче свинину нужно полить одним из перечисленных выше горячих соусов или бульоном, блюдо украсить зеленью. Вместо горячего соуса к свинине можно подать в соуснике соус хрен с уксусом или соус винегрет. Свинина 500 граммов, морковь 1 штука, лук репчатый 1 головка, петрушка или сельдерей корень 1 штука, соль, специи, пряная зелень. Четвертый рецепт. Говядина отварная с овощами. Говядину зачистить от сухожилий и пленок, нарезать небольшими квадратными кусочками из расчета 3-4 кусочка на порцию, положить их в сотейник или в другую глубокую посуду, залить кипящим бульоном или крутым кипятком. Масса жидкости не должна превышать массу мяса более чем в 2 раза. Довести до кипения и посолить. Через 15-20 минут добавить морковь, петрушку, репчатый лук и продолжать варить при слабом кипении. Говядину до полной готовности доводить не следует. В конце варки мясо вынуть из бульона и разложить в порционную посуду. Бульон процедить и приготовить на нем белый соус. К мясу в посуду положить мелкие клубни картофеля в форме бочоночков, нарезанные мелкими дольками репу, брюкву, морковь, репчатый лук, а также капусту, нарезанную шашками, петрушку, перец и лавровый лист. Все это залить приготовленным соусом, довести до кипения, добавить мелко нарубленный чеснок и варить до полной готовности всех продуктов. Подают говядину в той же посуде вместе с гарниром и соусом. При подаче блюдо посыпают зеленью. Говядина 550-600 граммов, морковь 2-3 штуки, лук репчатый 2-3 головки, картофель 4-5 штук, капуста белокочанная 300 граммов, репа или брюква 1 штука, мука пшеничная 1 чайная ложечка, чеснок, соль, специи. 5. Баранина отварная с овощами. Мякоть баранины нарезать на кусочки по 30-40 граммов, положить в кастрюлю, залить кипящим бульоном или крутым кипятком, довести до кипения, посолить и варить при слабом кипении, периодически снимая появляющуюся на поверхности бульона пену. В конце варки в бульон кладут морковь, петрушку, репчатый лук. Сварив баранину до полуготовности, переложить ее в порционную посуду, куда добавить некрупные клубни сырого картофеля, петрушку, репу, морковь и другие коренья, а также лук, нарезанный дольками, нарезанную шашками капусту, перец и лавровый лист. Все это заливают белым соусом, приготовленным на бульоне, в котором варилась баранина, доводят до кипения, добавляют мелко нарубленный чеснок и варят до готовности. При подаче блюдо посыпают рубленной зеленью. Баранина мякоть 500 граммов, картофель 5-6 штук, капуста свежая 200-250 граммов, петрушка корень 2-3 штуки, морковь 1-2 штуки, мука пшеничная 2 чайные ложечки, чеснок 1-2 дольки, соль, специи, пряная зелень. 6. Свинина с овощами в горшочке. Для приготовления свинины в горшочке используют, как правило, свиную грудинку и мякоть плечевой части лопатки. Зачищенные крупные куски свинины нарезать по 2-3 куска на порцию, поместить их в сотейник с кипящим бульоном или кипятком, довести до кипения и варить 30-35 минут при слабом кипении, периодически снимая пену с бульона до полуготовности. Затем бульон процедить, куски мяса разложить в порционные горшочки. Поверх мяса положить огурцы, нарезанные ломтиками и предварительно припущенные до полуготовности, нарезанные дольками морковь, петрушку или сельдерей, репчатый лук, репу, сырой картофель, разрезанный на 2 или 4 части. Все это залить процеженным бульоном, довести до кипения, посолить, положить лавровый лист, перец горошком и варить при слабом кипении до готовности всех продуктов. Перед подачей горшочек поставить на закусочную или пирожковую тарелку и посыпать блюдо зеленью петрушки или укропа. Свинина 600 граммов, картофель 4-5 штук, репа 2 штуки, лук репчатый 1-2 головки, петрушка корень 2-3 штуки, морковь 2-3 штуки, огурцы соленые 1-2 штуки, соль, специи, пряная зелень. 7-й рецепт – язык отварной. Обработанные языки промыть в холодной воде, положить в глубокую посуду, залить горячей водой, довести до кипения и варить при слабом кипении. В процессе варки для придания языкам ароматичности в бульон положить нарезанные коренья и репчатый лук. В зависимости от возраста животного и вида продолжительность варки языков различна от 2 до 4 часов, поэтому соль, перец горошком, лавровый лист добавить не ранее, чем за час до окончания варки языков. Когда языки сварятся, опустить их на 6-8 минут в холодную воду, а затем, не дав им остыть, снять кожу. Гарнир – картофельное пюре, отварной картофель, пюре из фасоли, отварные овощи, зеленый горошек, заправленный сливочным маслом. На блюдо или тарелку положить язык и полить соусом сметанным с хреном или соусом красным или томатным. Вместо горячего соуса к языку можно также подать в соуснике холодный соус хрен с уксусом, рецепт 49. Блюдо украсить зеленью. Язык говяжий или свиной, или телячий – 500 граммов. Морковь – 1 штука, петрушка – 1-2 корешка, лук репчатый – 1 головка, соль, специи, зелень.